Веселая царевна. Елизавета Петровна родилась 18 декабря 1709 года в селе Коломенском под Москвой. Произошло это в тот самый день, когда ее отец Петр I должен был въехать в Москву, желая торжественно отметить свою блестящую победу над шведским королем Карлом XII под Полтавой. Когда Петру сообщили о рождении дочери, он обрадованно сказал: «Отложим празднество о победе и поспешим поздравить с пришествием в этот мир мою дочь». Тогда Петр еще не состоял в законном браке с Мартой Скавронской, после перехода в православие ставшей Екатериной Алексеевной. Поэтому Елизавета считалась внебрачной дочерью императора. Впрочем, через 2 года перед выступлением в несчастливый для себя прусский поход Петр все же обвенчался с Екатериной, и Елизавета стала считаться привенчанной, то есть законной дочерью царя. Уже с молоду Елизавета отличалась красотой и живостью характера. По мнению французского посланника Леви, Елизавету можно было бы считать совершенной красавицей, если бы не ее рыжеватые волосы и курносый нос. Зная об этом, Елизавета, став императрицей, категорически запрещала художникам рисовать ее в профиль. Царевна любила танцы, веселье, развлечения. Но в отличие от своего отца, неутомимого труженика, она была чрезвычайно ленива и прохладна к учебе. Систематического образования Елизавета так и не получила. До конца дней своих она отказывалась верить в то, что Британия – это государство, расположенное на острове. Впрочем, родители не особо обращали внимание на образование дочери. С точки зрения Петра, женщинам оно было без надобности. Вечная невеста. Но все же Елизавета неплохо знала французский язык, на котором разговаривали европейские дворяне. Была и еще одна причина, по которой Петр поощрял Елизавету к изучению французского языка. Он хотел выдать дочь за ее ровесника, короля Франции Людовика XV, или за герцога Орлеанского. Однако бурбоны не захотели породниться с Романовыми из-за незнатного происхождения матери Елизаветы. Напомним, что родители Марты Скавронской были крепостными. Но сама Елизавета не особенно огорчилась тем, что ее брак с французскими принцами не состоялся. После смерти отца и матери она все свое свободное время проводила на балах и на охоте, забыв, казалось, о своих правах на российский престол. У нее сложились дружеские отношения со своим племянником, юным императором Петром II. Они были настолько дружескими, что поговаривали даже об их возможном браке. Но разница в возрасте, Елизавета была на 6 лет старше, и то, что она была теткой своему предполагаемому мужу, заставили их отказаться от этого выгодного во всех отношениях плана. Елизавету еще 2 раза пытались выдать замуж. Первый ее вероятный жених, принц Мориц Саксонский, не понравился всесильному фавориту ее матери, князю Александру Меншикову, и был им отвергнут. А герцог Карл Август Гольштейнский приехал в Петербург свататься к Елизавете. Но до брака дело не дошло, потому что жених скоропостижно скончался. После смерти племянника императора Петра II российский трон заняла кузина Елизаветы Анна Иоанновна. Дочерь Петра оказалась в полуопале. Она получала из казны мизерное содержание, одевалась в скромные платья и потому редко появлялась на дворцовых празднествах. Но у нее стал складываться свой малый двор из людей незнатных, но умных и энергичных. Среди них были лейб-медик Жан Листок, камер-юнкеры Михаил Воронцов и Петр Шувалов. Проживала Елизавета вдали от двора своей коронованной кузины в районе Смольного двора, где еще при Петре I был для нее построен небольшой деревянный дворец. Неподалеку от Смольного двора располагался лейб-гвардии Преображенский полк. С его офицерами и солдатами Елизавета поддерживала хорошие отношения, соглашалась быть крестной матерью гвардейцев. Все это ей позднее пригодилось. Корона или клобук? Если Елизавета кое-как наладила со своей двоюродной сестрой Анной Иоанновной, то с регеншей Анной Леопольдовной, точнее с фактическим правителем России канцлером Остерманом, ей поладить было трудно. Все чаще и чаще в Петербурге среди высшей знати шли разговоры о том, чтобы заменить императора-младенца дочерью Петра Великого. До поры до времени Елизавета не реагировала на эти разговоры, опасаясь за свою жизнь и свободу. Но вскоре к зарождающемуся заговору подключился шведский посланник Нолькен. Швеция готова была помочь Елизавете за то, что та должна была вернуть Швеции земли, перешедшие к России по нештатскому миру. Елизавета, однако, приняв помощь от шведов, никаких твердых обещаний им не дала. Елизавета все еще колебалась, но Остерман, желая избавиться от нее, решил выдать Елизавету за герцога Людовика Брауншвейгского, а в случае отказа царевны заставить ее уйти в монастырь. Елизавета не желала замуж за герцога. К тому времени у нее уже был тайный муж, бывший пастух из малороссийского села Лемеши под Черниговом, Алексей Разумовский. Но в монастырь жизнелюбивой царевне идти совсем не хотелось. К тому времени Швеция, желая оказать давление на Россию, объявила ей войну. Гвардейский Преображенский полк, в котором было много сторонников Елизаветы, собирались отправить на фронт. Елизавета могла лишиться реальной вооруженной силы, которая могла бы совершить переворот. Последним толчком к действию для царевны стали картинки, которые показал ей лейб-медик француз Листок. На них была нарисована Елизавета на троне и Елизавета в монашеском одеянии, а внизу надпись «Выбирайте». И Елизавета сделала выбор. Бескровный переворот. Царевна, которая была человеком глубоко верующим, долго молилась перед иконой Божьей Матери об успехе переворота. Поговаривают, что именно тогда она и дала обет во время своего царствования не подписать ни одного смертного приговора. И она сдержала слово. За почти 20 лет ее правления в России никто не был казнен. Она также заставила поклясться своих приверженцев в том, что в ходе переворота не будет пролито ни капли крови. Елизавета надела кавалерийскую кирасу, села в сани по темным улицам столицы Российской империи, отправилась прямиком в казармы Преображенского полка. Там она обратилась к солдатам со словами: «Ребята, вы знаете, чья я дочь? Ступайте за мной!» Гвардейцы отвечали: «Матушка, мы готовы!» Елизавета взяла крест, встала на колени, а за нею и все присутствующие, и сказала: «Клянусь умереть за вас! Клянетесь ли вы умереть за меня?» «Клянемся!» — ответили преображенцы. На Адмиралтейской площади Елизавета вышла из саней и в сопровождении 300 солдат направилась к Зимнему дворцу. Царевна с трудом шла по глубокому снегу. Здоровенные преображенцы, жалившись над ней, подхватили Елизавету на свои могучие плечи и внесли ее в Зимний. Караул сразу же перешел на сторону Елизаветы. Писали, что, ворвавшись в спальню правительницы Анны Леопольдовны, Елизавета произнесла: «Сестрица, пора вставать!» Был арестован и младенец императора. Гвардейцы принесли его Елизавете. С ребенком на руках Елизавета, ставшая, наконец, царицей, поехала в свой дворец. Вернувшись домой, она направила во все концы города гренадер, в первую очередь в места расположения войск, откуда они привезли новые государыне полковые знамена. Наутро после переворота был обнародован манифест, в котором говорилось лишь об узурпации власти иностранцами, О появлении новой императрицы не упоминалось, так как Елизавета опасалась реакции сторонников Анны Леопольдовны, которые были и при дворе, и в среде аристократии. Русское общество, не привыкшее к женскому правлению, успело устать от него, поэтому многих удовлетворял император, пусть даже малолетний и не русский по крови, а не императрица, дочь Петра. Манифест же о восшествии на престол Елизаветы был провозглашен только 28 ноября. Министры правительницы Анны Леопольдовны были сосланы в Сибирь, хотя сначала их приговорили к смертной казни, но уже на эшафоте им объявили о помиловании. Коронованная барыня. Хорошей или плохой царицей была Елизавета Петровна? На сей счет существует немало разных мнений. Большинство склоняется к тому, что правление дочери Петровой было золотым веком России. Действительно, при ней была закончена война со Швецией, которая началась еще при правительнице Анне Леопольдовне. Кстати, Елизавета, получившая перед переворотом немалую денежную помощь от шведского посланника Нолькина, став императрицей, отказалась от всех своих обещаний и добилась того, что шведы подтвердили все статьи Ништадтского мирного договора и уступили России часть территории Финляндии. Во времена императрицы Елизаветы Петровны Россия приняла участие в Семилетней войне, в ходе которой был разбит доселе непобедимый король Пруссии Фридрих II и занята Восточная Пруссия. Здесь впервые проявили себя будущие великие полководцы Румянцев и Суворов. Во времена Елизаветы Петровны жили и творили великий русский ученый Ломоносов, архитектор Растрелли, поэты Сумароков и Тредиаковский, создатель русского театра Федор Волков. А что же Елизавета? Насколько велик ее личный вклад во все это? Если сказать честно, то правительницей она была никудышной. По большому счету, Елизавета была типичной русской барыней, которую в первую очередь интересовали развлечения, наряды и удовольствия. Лень ее была феноменальной. Случалось, что, подписывая важнейший государственный документ, она выводила пером первую часть своего имени Ели, а его вторую часть Завета подписывала лишь через полгода. Но у нее хватило ума подобрать талантливых государственных деятелей, которые фактически руководили всеми делами Российской империи, и не вмешиваться в их работу. Что ж, возможно, в этом и заключается талант правителя огромной страны. Умерла последняя русская императрица 5 января 1762 года. После нее на российский престол взошла Гольштейн-Готтарпская династия, которую по привычке называли в России династией Романовых. Лейб-компания. Из участников переворота, ворвавшихся в Зимний дворец и арестовавших правительницу Анну Леопольдовну и ее мужа, Елизавета создала суперэлитное подразделение, получившее название Лейб-компании. Всего лейб-компанцев было 364 человека. Командиром, капитаном этой роты стала сама императрица, поручиками граф Алексей Разумовский и Михаил Воронцов. При этом поручик лейб-компании был приравнен к чину армейского генерал-лейтенанта, а прапорщик – к армейскому полковнику. Сержант лейб-компании – к подполковнику, капрал – к армейскому капитану, а рядовой – к поручику. Все лейб-компанцы получили потомственные дворянства и гербы. В 1749 году для размещения лейб-компании был отведен Зимний дворец Петра I. Он находился на месте современного Эрмитажного театра. Все содержание на лейб-компанию отпускалось из придворной конторы. Во время коронации и при других торжественных случаях лейб-компанцы надевали кавалергардские мундиры и несли придворную службу кавалергардов. 4-15 сентября 1755 года. Российская империя, Санкт-Петербург, вице-канцлер граф Михаил Илларионович Воронцов. Для приватной беседы я предложил Ивану Ивановичу Шувалову встретиться в таком месте, где нас не могли подслушать клевреты моего личного врага, канцлера Бестужева. Этот мерзавец старательно собирал слухи и сплетни о честных и верных слугах ее императорского величества, а потом ловко подсовывал их государыне. Немало людей пострадало от этого. Среди попавших в немилость императрицы были и те, кого Бестужев называл своими друзьями. Оно прямо как Иуда Искариот с его поцелуем в Гефсиманском саду. Правда, против Шувалова Бестужев пока ничего не может сделать. А ведь Ивана Ивановича недаром называют ночным императором. Но это пока. Ведь на что силен был Жан Листок, цесаревна Елизавета считала его своим задушевным приятелем. А Бестужев поначалу вертелся вокруг француза, как кот вокруг блюдца со сметаной. А потом собрал все свои кляузы, да и выложил перед царицей. И загремел Жано прямиком в тайную канцелярию на дыбу. Слава богу, что императрица наша Елизавета Петровна поклялась, что не подпишет в свое царствование ни одного смертного приговора. И вместо плахи ждала Листока ссылка в Великий Устюг. Там он и сейчас сидит, дрожа как лист осины, боясь, что про него при дворе кто-то вспомнит. Так что от греха подальше мы решили переговорить с Иваном Шуваловым в доме его старого приятеля, профессора Академии наук Михаила Ломоносова. Тот жил на Васильевском острове в квартире из пяти комнат, которую Академия предоставила ему и его семье. Дом, ранее принадлежавший генералу Бону, был одноэтажный, с каменным фундаментом и деревянными стенами. Иван Шувалов, любитель ученых и меценат, сейчас вместе с профессором Ломоносовым занимался созданием университета в Первопрестольной. Потому визит ночного императора к своему ученому другу не должен был никого удивить или насторожить. Ну а я, как приятель Шувалова, из любопытства решил его сопроводить к профессору, который после скандала в академии сейчас находился вроде бы как не у дел. Разговор наш должен был пойти о событиях, которые произошли в Новом Свете. А случились там дела весьма непонятные, как следовало из депеши, которую переслали из Франции мои доверенные люди. Какие-то русские, причем военные, с невиданным доселе оружием, выступили вместе с французами против английских солдат и вооруженных колонистов. Кто эти русские, откуда они там взялись, никто не знает. Известно лишь, что вояки они, изрядные. То, что в Новом Свете давно уже идет война между подданными короля Людовика и подданными короля Георга, мне было хорошо известно. Как и то, что, по моему разумению, война пренепременно из Америки перекинется в Европу. Я опасался, что происками канцлера Бестужева и Россия окажется втянута в эту войну. А мне этого совершенно не хотелось. Зачем подданным нашей императрице зазря проливать кровь? И самое главное, ради чего? Именно поэтому не лишнее было посоветоваться с Иваном Шуваловым. Ведь если мои доводы не доходят до Бестужева, то те же слова, сказанные ночным императором государыне нашей Елизавете Петровне, могут убедить ее не влезать в европейскую свару. Тем более, что Российской империи ничто не угрожает. А если Австрия и Пруссия никак не могут решить, кто из них главный среди германских герцогств и курфюрств, то это еще не повод отправлять русские войска на помощь той же Австрии только потому, что канцлер Бестужев получает из Вены щедрый пансион. Так что дела заморские меня заинтересовали. И особенно эти самые таинственные русские. У меня был свой человек в Новой Франции. Немец Михель Крамер. Сужал меня деньгами еще тогда, когда я был камер юнкером цесаревны. Потом, когда Елизавета Петровна взошла на престол, я был осыпан ее милостями. Я старицей вознаградил Крамера, сделав его моим доверенным лицом. Михель оказался умным и верным человеком. Он выполнил несколько моих деликатных поручений, за что получил достойную награду. Но как-то раз он признался мне, что делает все это не только ради денег. «Ваше сиятельство, я полюбил Россию. Эта страна мне стала не менее дорога, чем моя родная Вестфалия. Если я буду нужен вашей стране и вам, граф, то вы полностью можете рассчитывать на скромного немецкого негоцианта Михеля Крамера». На днях я получил от Крамера весточку, которую тот переслал мне через шкипера гамбургского торгового корабля, пришедшего из Квебека. Правда, я толком не понял, о чем в ней идет речь. Крамер обещал в самое ближайшее время прислать мне новое донесение, в котором более подробно расскажет обо всем. Но о том, что мне сообщил Крамер, я рассказывать Шувалову не буду. А вот о депеше из Парижа расскажу непременно. 17 сентября 1755 года. Порт Ля-Жуа. Заведение мадам Констанс Селест, сотрудница заведения, настоящее имя Ан-Мари Тибодо. Неплохой попался мужчина, оставил мне целую монету в полэкю. Обычно я получала, хорошо, если восьмушку. Примечание. 1/8 икю. Конец примечания. А то и пару-тройку монет, по 1-2 су. Примечание. 1 икю соответствовал 6 ливрам или 120 су. Монеты в 1 ливр не было. Конец примечания. И оставил мне он эту сумму серебром, а не картами. Примечание. В Новой Франции ходили деньги-карты, либо картонки, либо настоящие игральные карты с вписанной на них суммой. Как обычно, в таких случаях они стоили намного меньше номинала. Конец примечания. А деньги мне нужны. Конечно, живем мы за бесплатно, кормимся тоже. Да и рабочее место нам предоставляет мадам Констанс. Зато она и забирает всю оплату, а нам перепадают лишь чаевые. Есть у меня и второй источник доходов, но о нем мадам Констанс ничего не знает. Я убрала монетку в потайное место в шкафу, чуть сполоснулась над тазиком, затем окинула простынь критическим взглядом и решила, что на еще одного клиента ее хватит. Приоткрыв дверь, я крикнула: «Следующий!» При виде вошедшего у меня душа ушла в пятки. Реми был связным от месье Пишона, и мне предстояло выложить ему все, что я узнала за последние дни. Да и получи свое жалование. Здесь я могла быть уверена, что он выплатит мне все до последнего денье. Примечание. 1 денье – 1/12 су. Монет в 1 денье не существовало. Ходили монеты в 3 лиар и 6 денье. Конец примечания. Но этот ублюдок любил надо мной поизмываться. После его визита на моем теле опять появятся синяки и царапины. А место, не предназначенное для занятий любовью, вновь будет болеть и кровоточить. Когда я в первый раз попробовала возмутиться, он сделал это насильно, а потом мадам Констанс наорала на меня, мол, клиент заплатил за это отдельно. Впрочем, она с тех пор каждый раз выплачивает мне дополнительное вознаграждение за каждое подобное надругательство. 2 су. Необыкновенная щедрость. Кстати, у меня иногда складывается впечатление, что Реми садомит, ведь он ни разу не захотел делать это так, как положено по человеческим и божественным законам. А как попала дочь зажиточного мельника из Гаспаро в подобное заведение? Началось все в тот злосчастный день, когда было объявлено, что мой жених Жан Прюдом оказался преступником. Его имущество конфисковано в пользу королевской казны, а за его голову назначена награда. Конечно, английский бейлиф объявил, что преступник, скорее всего, уже мертв. А потом мне сообщили, что Жан жив и все еще меня любит, и что то, что произошло, не более чем недоразумение. Но я подумала, зачем он мне? Это раньше у него была своя парусная лодка, дом, который он покрасил в красный цвет по моей просьбе, и главное, он принадлежал клану Прюдом, одному из самых богатых в Гаспаре и окрестностях. Моя старшая сестра Прюданс замужем за старшим братом Жана и живет припеваючи. Или жила, я слышала краем уха, что англичане недавно выгнали всех французов из Гаспара, а мужа Прюданс, уже не помню, как его зовут или звали, расстреляли, как и многих других. Так им и надо. После того, как я ей с дуру рассказала, что я написала Жану, она перестала со мною общаться. Зато об этом узнал весь поселок, и парни, ранее заинтересованные в женитьбе на мне, больше не делали мне предложений. А ведь раньше я считалась завидной невестой, и не только потому, что отец давал за меня землю у реки чуть ниже по течению. Внешность у меня такая, какую местные любят. Огромная грудь, рыжая шевелюра, дородность, да и на лицо я не уродина. Была не уродиной. Сейчас, когда я порой смотрю в небольшое зеркальце, которое мы получаем каждое утро, чтобы привести себя в порядок, мне совсем не нравится то, что я в нем вижу. Тогда же в дома, где ранее жили Жан и его брат, въехали английские солдаты. С одним из них у меня начались амуры, что крайне не нравилось моему отцу. А потом было объявлено, что замуж выходит моя младшая сестра и землю, предназначенную мне. Отец передал ей в приданое. Тогда я разозлилась и ушла к Джону. Смешно, правда? Был Жан, стал Джон. А вот только Джон оказался порядочной сволочью. Той же ночью он меня напоил, после чего мною воспользовались и он, и его дружки. А на следующее утро он мне сказал на своем ломаном французском: «Ты никому не понравилась, уходи!» Но в городе об этом он раструбил, и мне ничего не оставалось, как уйти далеко-далеко. Так я оказалась у английского форта Лоуренс, находившегося по ту сторону реки Бобассен. Средств на пропитание у меня не было, отец поклялся, что я не увижу больше ни единого су, а голод, как известно, выгоняет волка из леса. Примечание. Французский эквивалент русской поговорки «голод не тетка». Конец примечания. И я ушла в заведение мадам Мирей. И оказалось, что я как нельзя лучше приспособлена к подобной деятельности. Ведь я и тогда не забеременела, и с тех пор ни разу не зачала ребенка, да и срамные болезни всегда обходили меня стороной. Одним из моих первых клиентов стал Тома Пишон, француз, как и я, но лицом больше всего похожий на жабу. После третьего или четвертого визита он мне сказал, что отправляется в порт Ля-Жуа, и предложил поехать с ним. Я было обрадовалась, но он добавил: «Есть там заведение мадам Констанс, ты могла бы перейти к ней, я ее знаю и замолвлю словечко». «А какой мне в этом интерес? Я тебе буду платить за любую информацию про то, что там происходит, особенно если это касается военных дел». И назвал мне весьма неплохую сумму. Должна сказать, что он ни разу меня не обманул. Деньги сначала привозил он сам, а потом стал приезжать этот проклятый Реми. И несмотря на заработок, я ждала его следующего визита с ужасом. Так и сейчас, прежде чем мы перешли к делу, он сделал со мной все, что хотел, а потом только начал меня расспрашивать о русских. Знала я мало, ни один из них не пользовался услугами заведения мадам Констанс, и отнюдь не из-за конкуренции. Таковой в Порт-Ля-Жуа попросту не было. Все, что я узнала, было получено мной от местных чиновников и от тех, кто записался в ополчение. Я боялась, что Реми разозлится на меня. Синяки на груди и животе и то самое место у меня болели, и сильно. А если он еще покуражится? Но он повеселел и даже меня похвалил, а затем впервые выдал мне карту в целый ИКЮ. Будешь получать постольку сверх того, что ты уже получаешь, если узнаешь больше. Я вернусь через 3-4 недели. Тогда уж целый Деми Луи и непременно золотом. Примечание. Пол Луидора, золотая монета, соответствовавшая 2 ИКЮ. Конец примечания. Реми с удивлением и, как мне показалось, с неожиданным уважением посмотрел на меня. «Если информация будет этого стоить, хорошо, получишь Деми Луи. Или даже целый Луидор. Золотом, как ты и сказала». И удалился, даже не настояв на добавке, как это обычно бывало. 7-18 сентября 1755 года. Российская империя, Санкт-Петербург. Вице-канцлер граф Михаил Илларионович Воронцов. Профессор Ломоносов жил на Васильевском острове, в доме, расположенном неподалеку от порта. Мне вспомнилось вдруг одно происшествие, не так давно случившееся с Михаилом Васильевичем. Возвращался он как-то раз домой уже в сумерках, и тут, как на грех, на него решили напасть 3 матросов. Видимо, они пропили свои деньги в здешних кабаках и решили раздобыть еще хоть что-то на зелье окаянное. Матросики захотели раздеть припозднившегося путника, но они не на того нарвались. Стать у профессора была богатырская, да и силушка его Господь не обидел, да и драться он был привычен. В общем, одного из нападавших он уложил могучим ударом кулака, да так, что тот не скоро очухался. Второй, с разбитой в кровь мордой, сбежал с поля боя. А третьего Ломоносов раздел до исподнего и прогнал прочь пинками. После этого случая даже самые отчаянные грабители не рисковали связываться с профессором Академии и знатным пиитом. А государыня, узнав о приключениях Ломоносова, долго смеялась, подшучивая над генерал-полицмейстером Алексеем Даниловичем Татищевым. Дескать, ему следует пригласить профессора на службу в петербургскую полицию. Тогда всем злодеям в столице станет тошнёхонько. Жил Михаил Васильевич в квартире из 5 комнат. Здесь же, во дворе дома, была построена химическая лаборатория, где Ломоносов проводил опыты со смальтой для своих мозаик. Вместе с ним в доме проживала супруга Михаила Васильевича Елизавета, урожденная Цилих. Ломоносов взял ее в жены во время своего обучения в Марбурге. К сожалению, сын Иван и дочь Елизавета, родившиеся у него в Германии, умерли в младенчестве. И радовала Михаила Васильевича лишь младшая дочь, 6-летняя Елена. Девочка была веселой и озорной. Отец любил девочку и баловал ее. В доме Ломоносова нас с Иваном Ивановичем Шуваловым встретили сам хозяин и его супруга. Поняв, что мы пришли к нему с серьезным разговором, Ломоносов пригласил нас пройти в его кабинет, где можно было без помех побеседовать о наших делах. Так как речь должна была пойти о том, что происходило в далеких от России краях, мне пришлось первому изложить сведения, полученные от верных людей из Новой Франции. Ломоносов удивленно качал головой, услышав о неких русских, которые невесть откуда объявились на границе французских и британских колониальных владений и сходу вступили в схватку с подданными короля Георга. «Занятно, занятно», — пробормотал Ломоносов, задумчиво почесывая подбородок. «Ведь не далее, как позавчера, я подал на имя нашей государыни записку, а заглавленную о северном ходе в Индию. В ней я упомянул о том, что португалец Мельгер еще в 1660 году якобы прошел Ледовитым океаном из Тихого океана до самой Португалии. Так это было или нет, сейчас уже с достоверностью установить невозможно. Но я все же написал, что расположение островов между Америкой и Камчаткой и Чукотскими берегами, лежащих, служит нашему главному делу». «А о каком таком главном деле вы написали?» — с любопытством поинтересовался Шувалов. «Под главным делом, любезный Иван Иванович», — ответил Ломоносов. «Я подразумеваю продолжение колонизации западного побережья Северной Америки. Ведь мы после плавания покойного Витуса Беринга, да упокоит Господь его душу». Михаил Васильевич тяжко вздохнул и перекрестился. «Презрели заветы государя нашего Петра Алексеевича и забыли о плаваниях на наших рубежах далеко на востоке, а зря». «А зачем нам эти земли далекие?» — спросил я. «Ведь мы и Сибирь-то освоить все никак не можем. Где мы людей возьмем? Да и с деньгами в государстве нашем, Богом спасаемым, всегда было плохо». «Сибирь, граф», — Ломоносов нахмурился и строго посмотрел на меня. «Это наше богатство, о котором мы даже еще и не подозреваем. Господа, вы же прекрасно знаете, что порой для приобретения малого лоскута земли в Европе посылают на смерть целые армии. А там, далеко на востоке, куда еще не добрались французы и англичане, приобрести можно целые земли в новых частях света для расширения мореплавания, купечества, могущества, для большего просвещения всего человеческого рода. Что же касается Сибири, она уже давно наша, еще со времен царя Ивана Васильевича Грозного. А за Сибирью Камчатка, острова Курильские. На этих островах можно завести поселение, хороший флот с немалым количеством военных людей, россиян и сибирских подданных языческих народов, против коей силы не смогут ничего сделать прочие европейские державы. Таким образом, путь и надежда для чужих нам народов пресечется, российское же могущество прирастать будет Сибирью и Северным океаном и достигнет до главных поселений европейских в Азии и Америке. Ломоносов говорил эти слова с волнением, лицо его разрумянилось, глаза сверкали. «Да, этот человек может быть весьма полезен нашему отечеству», — подумал я. «Эх, почему многие у нас на виду и в почете разные болтуны и прожектеры? И почему такие люди, как Ломоносов, не в чести у властей придержащих?» «Да, уважаемый Михаил Васильевич, вы, конечно, правы», — покачав головой, произнес Шувалов. «Но нам сообщили о русских, которые находятся не на землях на Тихом океане, ныне никем не заселенных, либо даже не открытых, а во владениях французского короля Людовика XV. Пока еще во владениях. Только, как мне кажется, скоро их отберут у французов британцы. Ведь война между ними уже началась. В чем тут для нас польза? Как мне сообщил мой человек из Квебека, — сказал я, — русские, которые воюют на стороне французов, весьма храбрые и умелые воины. Они смогли разбить целую армию, которую возглавлял британский генерал. Если так дальше пойдет, то англичанам вряд ли удастся отобрать у короля Людовика новую Францию». «Так что же нам теперь делать?» — поинтересовался Шувалов. «Ведь вы знаете, что канцлер Бестужев больше благосклонен к англичанам, чем к французам». «Да, это так», — согласился я. «Только канцлер Бестужев — слуга нашей государыни Елизаветы Петровны. И решать, на чьей стороне быть России, ей, а не Бестужеву». И я многозначительно посмотрел на Шувалова.